Глава 13. «Что будем делать?» — спросила Аня, сидя на лавочке рядом с Евлантьевым в каком-то глухом дворе. Саня взглянул на часы, 4 утра. Он не спал уже почти сутки. «Не знаю», — честно признался Евлантьев. «Наверное, я зря взялся за это дело». «Уже поздно отступать», — обреченно признала Аня. «Ты говорила, у тебя есть идея, как легко достать деньги», — вспомнил Евлантьев. Девушка на мгновение задумалась, очевидно, подсчитывая все «за» и «против», потом тяжело вздохнула и произнесла. «Да, нам понадобится Жора». Спустя полчаса Евлантьев стоял в соседнем дворе, где, судя по виду домов, жили обеспеченные люди. Рядом на земле в позе витрувианского человека лежал Жора. Аня тем временем неспешно прогуливалась на другом конце двора. «Саня, что за хрень вы опять придумали?» – спросил Жора. Евлантьев и сам был не в восторге от Аниной идеи, однако за неимением других вариантов пришлось остановиться на этом. Вот из ближайшего подъезда вышел молодой парень. Куда это он среди ночи? Парень прошел мимо, и по его субтильному тельцу и дешевой куртке стало ясно, что кандидат не подходит. Время шло, ночью на улице не так-то много прохожих, и Саня стал всерьез сомневаться в успехе. Но вот из подъезда вышел высокий мужчина в дорогом костюме. У него была гордая осанка и широкие плечи. «То, что надо!» «Давай!» – велел Евлантьев, и Жора, спотыкаясь, кинулся прочь. А Саня не спеша пошел вслед за прохожим. Мужчина явно не догадывался о слежке и двигался вперед уверенной походкой. Он не оглядывался, поэтому Евлантьев мог чувствовать себя спокойно. Уже при выходе со двора незнакомому мужчине и Сане предстала пикантная картина. Какой-то нелицеприятный субъект, словно лев, заросший гривой косматых волос, хватал за руки миловидную девушку, которая явно была не в восторге от его внимания. Она отбивалась и звала на помощь, а волосатый хулиган только хохотал и улюлюкал. Увидев вопиющий факт неуважения к женскому полу, мужчина направился прямиком к колоритной парочке и громко крикнул: «Ну-ка, отойди от нее, урод!» После чего произошла короткая перепалка между героем и бандитом, которая закончилась весьма колоритно. Защитник, не выдержав оскорблений хулигана, бросился на него, а тот, показав чудеса скорости, убежал. Но прежде чем окончательно скрыться, плюнул своего обидчика и показал ему кукиш. Только после этого он растворился в ночи. Девушка тем временем повернулась к спасителю и сказала ему что-то благодарное. Саня не слышал ее слов, зато видел, как ее глаза неотрывно смотрят на высокого мужчину. И тут в душе Евлантьева что-то шелохнулось. И это что-то ему не понравилось. Очень уж убедительно Аня играла свою роль. И Евлантьев поймал себя на мысли, что он уже всей душой ненавидит спасшего ее незнакомца. Парочка постояла так 5 минут, о чем-то общаясь. А потом мужчина повел Аню обратно к себе домой. Что ж, все идет по плану. Саня торопливо шмыгнул в тень, где и столкнулся с запыхавшимся Жорой. «Видел, как я в него плюнул, хлыщ позорный, спасатель хренов!» Злобно прорычал самовар. В кои-то веки он был почти трезв и оттого крайне сердит. Мимо прошла Аня и тот мужчина. Девушка что-то мило рассказывала ему, а он слушал в оба уха. «Как думаешь, он ей понравился?» – внезапно спросил Саня. «Нет, он слишком слащавый. Не волнуйся, я видел волоски у него на шее, он даже побриться нормально не может. А девку охмурить тем более. Ты свою-то бороду видел, Робинзон? Ну, борода либо есть, либо ее нет. А когда торчат 3 волосины, это хуже всего», – философски изрек самовар. Аня тем временем зашла вслед за мужчиной в подъезд и скрылась из поля зрения. А Жора все никак не мог угомониться. «Что за хрень мы делаем? Кто это вообще придумал? Тебе деньги нужны, так помогай мне самогонку гнать». «Ну или таракана в траве, они от высокой температуры так и прут». «Мы пытаемся совершить действие, предусмотренное статьей мошенничества», – заумно пояснил Евлантьев. Но эти слова еще больше раззадорили самовара, он тряхнул пышной шевелюрой и рявкнул. «Мошенничество, говоришь, это хренотень, а не мошенничество». Я тебе сейчас покажу, что такое настоящее мошенничество. Смотри и учись». Как раз в этот момент во двор въехало такси. Недолго думая, Жора бросился прямо под машину и, придавленный бампером, с глухим стуком упал на асфальт. Держась за ушибленное плечо, самовар заорал на всю улицу. «Люди добрые, что же это делается? Убили!» «Что ж ты, гнида, делаешь? Гони компенсацию за ущерб!» В этот момент из машины вылезла гнида. Широкоплечий таксист с монтировкой в руках. «Сейчас я тебе покажу компенсацию!» – заорал он еще громче и кинулся на Жору, осыпая его страшными ударами. Саня понял, что другу явно не поздоровится, а значит, пора вмешаться. Он подбежал к таксисту и навалился на него сзади. Жутко бронясь и вопя на всю улицу, они втроем, превратившись в дерущийся клубок, рухнули прямо в грязь. В этот момент на первом этаже зажегся свет, а из окна высунулась женщина боевого вида. «Эй, алкашня, дайте поспать!» – завизжала она. «Прошу прощения!» – крикнул в ответ Саня, высунув голову из-под Жориной ноги. В итоге Евлантьев и самовар кое-как скрутили бешеного таксиста, запихали его в багажник такси, а сами сели в салон и помчались вперед. Они выскочили из двора и припустили по сонной улице. При этом Жора, в восторге высунувшись из окна, рычал и свистел на всю округу. Таксист тем временем барахтался в багажнике и, судя по звуку, бился о стенку лбом. И тут Евлантьева как током ударило. Он остановил машину, да так резко, что Жора впечатался в лобовое стекло. «Аню забыли!» – рявкнул Саня и поехал обратно. Пока въезжали в уже знакомый двор, у Сани прозвучал сигнал телефона. «Еще одно преступление засчитано. Интересно, что на этот раз?» «Похищение человека? Нет, это уже было, значит, угон автомобиля». «Проверь мобилу», – велел Саня, подъезжая к нужному подъезду. Жора полез в карман и жутко удивился. «Ой, мне кто-то написал, и это не Билайн. Я в курсе, это Аня. Она должна скинуть номер квартиры и код домофона». Жора послушно зачитал цифры, и Саня, взяв у друга красную корочку, выскочил на улицу. Подбежал к подъезду и, введя код, ворвался внутрь. Затем поднялся на шестой этаж, нашел нужную дверь и позвонил. Пока хозяин открывал дверь, Евлантьев придал лицу каменное выражение и сжал в руке удостоверение, которое когда-то давно по пьяни забыл у Пряхина участковый Филатов. «Да», – недовольно отозвался высокий мужчина, появившись в дверном проеме. «Капитан Филатов». Представился Саня и махнул перед носом мужика красной ксивой. «Разрешите войти?» Хозяин удивленно вскинул брови и посторонился. Евлантьев вошел внутрь и заглянул в ближайшую комнату. Там на кровати сидела Аня в одном лишь нижнем белье. Саня знал, что увидит это, однако сердце все равно пропустило удар. Посмотрев на хозяина с искренней ненавистью, он сухо констатировал. «Значит, сообщение гражданки Андреевой было верным». «Вы, сударь, арестованы. Против вас будет возбуждено уголовное дело». «Что? По какому праву?» – рявкнул мужчина, нависнув над Саней. Евлантьев не растерялся и оттолкнул хозяина. «А по такому, что вы вступили в связь с лицом, не достигшим 18-летнего возраста. А это, между прочим, преступление». «Да у нас ничего не было», – возмутился мужчина. «И как ей может не быть 18, ей лет 20 как минимум». Тут с кровати поднялась Аня и робко подошла к Евлантьеву. «Это правда, товарищ полицейский, мне 17», — сказала она, потупив взор. Но мужик, судя по всему, оказался тертым калачом. «Что вы мне вкручиваете? Ей же в любом случае уже исполнилось 16, верно? И потом, какой ты к черту капитан полиции, документы покажи!» Саня слегка дрогнул, но не потерял самообладание. Отступать было поздно, поэтому он решил давить до конца. «Я тебе сейчас покажу, а знаешь, что будет потом? Потом я вызову наряд, и все твои соседи узнают, что ты хренов педофил. Я лично отвезу тебя в отделение и брошу в обезьянник, а уркам, сидящим там, подробно расскажу, за что тебя взяли, и уж поверь, они устроят тебе теплый прием. Но как тебе такой расклад?» Расклад хозяину квартиры, похоже, не понравился. А может, сыграла напористость Евлантьева. Так или иначе, в глазах мужчины исчезла боевитость, и он капитулировал. «Давайте договоримся, я могу заплатить 20 тысяч». Саня хищно оскалился. Дело пошло, самое трудное уже позади. «Так-так, что это у нас тут? Дача взятки должностному лицу?» «Хорошо», — быстро согласился хозяин. «40 вас устроит?» «Меня бы устроило, будь я лейтенантом, но я капитан». Мужчина поднялся и подошел к шкафу. Там на полке стоял внушительного вида сейф. Он набрал код и вытащил из хранилища все деньги. «Вот, 120 тысяч. Берите все, только отстаньте от меня». Саня изобразил нерешительность, поколебался немного для приличия и в конце концов махнул рукой. «Ладно уж, но это в последний раз. Больше не безобразничайте». Жертва мошенничества протянула руку с деньгами, но в самый последний момент заколебалась. «И все-таки она не тянет на 17», – пробормотал мужчина, настороженно прищурившись. «Время сейчас такое», – пояснил Евлантьев. «Одни люди к 17 годам спиваются так, что выглядят на 40, а другие и в 40 еще жизни не знали и смотрятся, как 17-летние дети. Все, давайте деньги, у меня мало времени». Он выхватил пачку купюр и повернулся к Ане. «А тебя, девочка, я отвезу к родителям, но ты им не говори о том, что случилось. Мы же не хотим выдавать дядю». Вместе с Аней он переступил порог квартиры и вышел на лестницу. Тут же телефон отозвался характерным звуком. Шалость удалась. «Значит, я выгляжу на 40?» – нервно спросила Аня, когда они спустились в подъезд. «Нет, это так, для красного словца». Было заметно, что гложет Аню совсем не это. «Боже, на что я подписалась?» – наконец воскликнула она. «Чувствую себя проституткой, больше такого не будет, извини». «У вас что-то было?» – спросил Саня сделанным безразличием. «Нет, конечно», – пробормотала Аня, придя в ужас от одной лишь мысли. «Я и разделась, только когда он открывать тебе пошел». «Стой, я обронил кошелек, жди у подъезда», – сказал Саня и взбежал вверх по лестнице. На этот раз он тщательно проверил, не идет ли Аня следом. Нет, 5 пролетов под ним пустовали. Саня снова позвонил в дверь. «Что опять? Я же заплатил!» Удивленно воскликнул все тот же мужчина, появившись в дверном проеме. «Знаю, но здесь больше, чем нужно», — сказал Саня и вернул 40 тысяч. После чего ушел уже насовсем. Аня думала, что Евлантьев совершает преступление ради денег. Так оно и было, вот только не сами преступления приносили деньги, а их количество. Эти жалкие 120 тысяч не сыграют принципиальной роли, а преступление уже засчитано Бельфигором. Поэтому Саня посчитал справедливым вернуть невинному человеку третью часть украденного, то есть долю Евлантьева. Остальные деньги, а именно 80 тысяч, Саня разделил на 2 части и отдал Ане и Жоре. Выйдя на улицу, Евлантьев увидел, что последний, как ни в чем не бывало, сидит на лавке с давешним таксистом и режется в карты. «Сань, познакомься, это Михалыч. Оказывается, он не гнида, а хороший мужик», – представил нового друга Жора. Евлантьев поискал взглядом Аню и увидел, что она в глубокой задумчивости смотрит вдаль, на горизонт, туда, где уже наметилась рассветная кайма. «Все равно такими темпами мы не соберем нужную сумму», – пробормотала она в пустоту. «Да уж, согласен», – односложно произнес Саня, не зная, что ответить. «Нужно большое ограбление», – неожиданно решила девушка. Саня смотрел на нее и только диву давался. То ли эта девчонка насмотрелась фильмов, то ли ей действительно слишком скучно жилось все это время. «Ань, это не игрушки. Пойдем грабить банк или инкассаторов, и нас застрелят на месте», – предостерег он. «Нет, банк нам, конечно, не по зубам, но можно выбрать что-нибудь попроще. Есть идеи?» Саня призадумался, а потом невесело рассмеялся. «Ну, есть одна контора, которая на протяжении многих лет воровала мои деньги. Впрочем, банк тоже неплохой вариант, если мы пойдем грабить тот банк, которому я должен. А их, кстати, 2. Ну, а еще я бы заглянул к себе на работу и взял в заложники одного жирного ублюдка». «Ладно», – решительно согласилась Аня, – «но нам потребуются люди. Не с Жорой же идти на такое дело. Я отъеду на час, чтобы кое-что узнать. А потом позвоню тебе и скажу, куда подъехать. У тебя есть номер?» «Номер есть, телефона нет». «Как это?» – удивилась Аня. «Я же видела, как ты постоянно разглядываешь свой смартфон. Он не работает. Позвони Жоре, пусть на всякий случай даст еще городской», — уклончиво ответил Саня. И, чтобы не развивать эту тему, крикнул, обращаясь к Пряхину. «Жора, отдай ей свой домашний». Тот уже 20 раз обыграл таксиста и потому был в хорошем настроении. Он торопливо продиктовал свой номер Ане. Потом девушка подошла к Евлантьеву и взяла его за руку. «Я быстро, ты даже соскучиться не успеешь», — сказала она, глядя на него омутами своих глаз. «Будь осторожен, без меня ничего не делай». Она развернулась так быстро, словно боялась сказать что-то лишнее, и пошла прочь. Саня смотрел ей вслед и почему-то тяжело дышал. Незаметно рядом появился Жора. Он, понимающе, поглядел на друга и сказал только два слова. «Пошли бухать, а это хорошая идея», — подумал Евлантьев.